Эстетика пророчества. Пророческие темы и эстетическая стратегия в Антихристе. Основная тема Антихриста является наиболее библейской и теологической во всем творчестве фон Триера. Как говорит Джоанна Бург, тема Антихриста стара как мир. Что станет с человечеством, когда оно обнаружит, что было изгнано из Эдема и что сатана находится внутри нас? Не так часто можно увидеть религиозный или ироничный фильм, исследующий зло с точки зрения Адамова греха и сталкивающий зрителей со злом внутри них самих. Ее комментарий отражает красноречивые слова Коллингвуда о пророческой природе художника и искусства. Художник должен пророчествовать не в том смысле, что он предсказывает грядущее, а в том смысле, что он рассказывает своей аудитории, рискуя вызвать ее неудовольствие, тайны их собственных сердец. Исходный вопрос «Что если мир сотворил сатана?» по-прежнему определяет и приводит в движение мир Антихриста, его подтемы и последствия, которые в конечном счете являются библейскими и теологическими. Именно в этом значении я анализирую фильм в своей работе. Антихрист ниспровергает избитые религиозные тропы с помощью очевидной иронии, что позволяет ему детально рассмотреть критические вопросы гендера, патриархата, материнства и отношений мужчины и женщины с теологической точки зрения. Я полагаю, что такой подход к фильму открывает два пути для теологического, философского изучения. Во-первых, это поднимает вопросы о зле и его связи с духовной реальностью, неудобную тему для современной западной культуры с ее минимальными религиозными традициями и ограниченным словарным запасом. Во-вторых, такой подход провоцирует намеренное размышление и дискурс о грехопадении в книге «Бытия» и его последствиях, поскольку в обрамлении фильма используются его миф, язык и образы. Оба пути выделяют внутренний духовный конфликт, который, как я утверждаю, является центральным механизмом, раскрывающим и высвобождающим возмутительный многовалентный эксцесс в повествовании и стиле фильма. Первый путь раскрывает духовный конфликт между тремя персонажами относительно духовной реальности и ее отношения ко злу. Тремя персонажами являются: первый — зло, персонифицированное в образе сатаны и сатанинского мира. Второй — она, женщина, осознавшая зло Эдема прошлым летом и принявшая его с распростертыми объятиями. И третий — он, муж, который совершенно слеп к этому. Он и она вынуждены столкнуться со злом, когда незримое демоническое присутствие, обитающее в духовном измерении Эдема, вторгается в их жизнь и разрушает ее насилием. Сатана и его влияние возникают не только в единственной сцене, где упоминается его имя, вопреки утверждению Эми Симмонс. Фон Триер не только обходится без дьявола и, возможно, без концепции зла, но и изображает персонажа, символизирующего праведность, в облике рационального мужа, в образе настолько далеком от героического, что фильм можно было бы воспринимать как сатиру на условности изображения сатаны в самом жанре ужасов. Хотя я согласна с тем, что многое в фильме можно истолковать как сатиру, но готова утверждать, что на самом деле присутствие сатаны пронизывает весь сюжет. Если это правда, и если Антихрист действительно является историей мира, созданного сатаной, тогда в нем возможно одно лишь существование зла, если только Бог не войдет в этот мир так же, как сатана вошел в наш мир, созданный Богом. Если же так не произойдет, это будет совершенно эксцессивно, возмутительно, оскорбительно, политически некорректно и ничем не оправдано. В противном случае это не было бы творением сатаны в том виде, в каком мы его понимаем. Центром творения является смерть, а не жизнь. Кровавый оскал зла природы, смерть ребенка, утверждение о том, что либо он, либо она должны умереть. Зрители неоднократно вынуждены задуматься о смерти, в том числе и о своей собственной, на протяжении всего фильма во многих формах. Повествование представляет собой осуждение без надежды перед лицом насилия, зла и последствий смерти. Второе направление теологического подхода — то, как отражение повествования книги Бытия о грехопадении и его последствиях во взаимоотношениях супружеской четы Антихриста раскрывает духовный конфликт, порожденный их узами. Он и она являются идеологическими типажами и символами, что очевидно по их именам, архетипам и размытым лицам прочих персонажей фильма. Он слеп к незримому присутствию зла и попадается в его сети из-за самообмана и абсолютной веры в идолов психотерапии, либерализма, рационального мышления и сострадания, которое кажется ей мнимым. Народ Иезекииля также признал идолов, созданных не из камня или дерева, а из самообмана, за что Бог обратил на него кару и презрение. «Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог». Меч, меч, наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Ни один из персонажей не является невинным, ни один не является добрым. Она поклоняется идолу личностной власти эдемского зла, проистекающего из неудовлетворенной потребности в общении с ним. Во время разговора в спальне после больницы она выражает свои чувства по поводу его отсутствия, отсутствия интереса к ней. Он даже не заметил, что она не завершила диссертацию. И отсутствие помощи в воспитании ребенка, так как он не замечал, что обувь Ника неправильно стояла у его кроватки в течение какого-то времени, учитывая информацию о деформированных костях в отчете о вскрытии. Она кажется испуганной, постоянно уступающей его требованиям, не желающей честно признать свою злость на него и материнство, признать, что жестоко обращается со своим ребенком. Ее реакция подсказывает нам, что готовность отдаться демонической природе Эдема продиктована нуждой, а не здоровым, независимым выбором, и таким образом она в конечном счете восстает против себя, своего сына и своего мужа. Он уверен, что вовсе не является патриархальным, жестоким или беспечным отцом и мужем, хотя их конфликт, вероятно, в первую очередь был спровоцирован именно подобным поведением. Для его греха определяющими являются патриархальная гордыня, ослепленная самообманом, проявляющаяся как жестокий отказ от истинного общения с ней, и его высокомерное объяснение того, как обстоят дела на самом деле. Укоренившийся патриархат, который он выставляет за проявление нежности. Они соперничают за власть с разных позиций, хотя на самом деле желают общения и любви. Стены молчания разделяют их, потому что они заботятся в первую очередь о собственных желаниях, потребностях и травмах. Эти проблемы являются следствием библейского грехопадения в Эдеме из книги «Бытия». Для мужчины это стремление к патриархату, господству, власти, и его бремя — необходимость бороться за выживание и добывать пропитание. А для женщины — боль деторождения и неудовлетворенное стремление к подлинной близости со своим супругом. Жесткая, мрачная история, рассказанная в «Антихристе», освещает духовную реальность и духовный конфликт, вызванный проклятием господства и подчинения, которое приводит к тому, что Эдем совершает зло против нее, него и их сына. Их грех друг против друга проявляется в крайнем эксцессе на всех мыслимых уровнях. Пророческая эстетическая стратегия в повествовании Антихриста встраивает духовный конфликт в нарратив, используя идеологически противоположные ее и его точки зрения в их противостоянии друг другу и силам Эдема. Повествование структурировано согласно этой оппозиции с использованием эстетической стратегии диалогического противопоставления из романов художника-пророка Достоевского, как было описано в главах 2 и 3. В «Антихристе», как в романах Достоевского, идеи не просто абстракции. Они живут и воплощаются в персонажах, когда те вынуждены принимать непростые и духовные решения. Такая структура специально задумана, чтобы навязать диалогическое противопоставление, диалогическую этику. Эта дуэльная структура дискурса показывает, что он и она уравниваются в своих грехах больше, чем кажется многим. Он отрицает свои патриархальные взгляды, ведущие к порабощению, чем усугубляет слепоту к ее глубокой потребности в общении. Его слепота еще больше обостряет ее потребность и провоцирует в ней слепую веру в демонических сестер-обманщицы Дема, подливая масло в огонь их взрывоопасного противостояния. Диалогическое противопоставление обнажает и приближает их духовный конфликт и вытекающий из него грех, потому что открыто показывает внутреннюю борьбу, оборачивающуюся внешним конфликтом. Это демонстрирует тонкое понимание как их греха, так и нашего. Их внутренние и внешние конфликты с родительством и ребенком обнажают диадическую и триадическую борьбу под тяжестью проклятия ответственности. Судя по ее гневу и издевательству над Ником, она заставляет его надевать ботинок не на ту ногу и отпускает разгуливать по лесу без присмотра. Создается впечатление, что она не желает принимать на себя роль матери, но оплакивает ее, когда теряет. Он не желает быть отцом и слишком часто отсутствует в жизни ребенка, хотя убеждает себя в обратном. Он шокирован, когда узнает, что она не завершила свою диссертацию, или когда понимает, что не замечал ситуацию с неправильной обувью своего сына.